И вот вы стали актрисой. Но, возможно, вас отпугнула закулисная игра, которая часто ведется не по правилам, жестко и нечестно. Я вам рассказала уже, что моя творческая судьба складывалась достаточно удачно. Но вместе с тем были взлеты, падения и горести. Мне, например, очень хотелось сыграть роль Сонечки Мармеладовой. Была такая актерская мечта. Я даже пробовалась, а мне объяснили, что нужны блондинки. Меня тогда поразило, разве Достоевский писал что-то про какую-то блондинку? Но не во мне дело. Меня насторожило, испугало то, что в нашем театре киноактера гибнут люди. Самоубийство, смерти. Вы имеете в виду Изольду Извицкую? Да, Изольда Извицкая — прелестная красавица, хорошая актриса. Может, это и не было самоубийство, я не знаю подробностей. Инна Гулая, Дора Турбакова. Когда я встретила Дору в Ленинграде, то увидела человека, совершенно опустившегося, спившегося. Вместе с тем я поняла, она не просто попала в водоворот порока, а уже сломала судьбу. Алик Даль. Мы ведь с ним в одном кружке занимались. Последний раз встретились в Клайпеде возле гостиницы. Он все мне пытался что-то рассказать, раскрыть какую-то свою боль. Мы проговорили часа два. На его то ли позвали, то ли он ушел, не помню. Кажется, договорились встретиться через день-два, а его уже не стало. Мне жалко, Алик. Надо помянуть его, только не знаю, крещен ли он. Как вы видите свою прошлую артистическую жизнь? Иногда у меня было ощущение живого кладбища. Гибли души, разрушались судьбы. Ведь актер — такова профессия. Он сосредоточен на себе. Это ощущение собственного «я» страшное. Если актеры не находят выхода из этого состояния, тогда они ищут способа забыться, начинают пить. Олег Даль, Володя Высоцкий, Юра Богатырев умерли молодыми. Все они были моими партнерами. Поиск, я думаю, должен быть не внутри себя, не вширь, а ввысь, хотя мы все равно ищем вширь. Но если еще искать и ввысь, то получается спасительный крест. Человек в своих поисках должен подниматься к небесам. Понимаете? Я все же хочу вернуться к вашему театральному и кинопрошлому, которое продолжалось, страшно подумать, 32 года. В театре я играла немного. Последний спектакль «Сегодня праздник» испанского драматурга Вальехо. Там произошла история, достаточно яркая, решившая все окончательно для меня. Я играла роль героини, у которой погиб ребенок и которая сама находилась на грани смерти. Не хотелось просто умирать, падать на сцену. Тогда мы с режиссером придумали вот, что героиня попадала в другой мир и там встречалась со своим ребенком, что обозначало смерть. Я с большим увлечением играла. И однажды, придя в гримерную, я увидела в зеркале совершенно иного человека, незнакомую мне женщину. Платье тоже, а лицо иное. На меня смотрела некая испанка. Я испугалась. Это было страшное перевоплощение, потому что